Он продолжал говорить, и по мере его рассказа присутствующие все яснее понимали, в каком одиночестве они оказались. Императорская долина в Калифорнии уничтожена. Обломок молота ударил в море Кортеса. Образовались, не могли не образоваться, гигантские волны, уничтожившие все, вплоть до национального монумента Джошуа, то есть вплоть до гор, расположенных к западу от Лос-Анджелеса. Вычеркните из памяти Palm Springs, Palm Desert, Indio, 29 Palms. Забудьте о долине реки Колорадо. «А какой-то обломок, похоже, ударил в озеро Гурон», – продолжал Бейкер. «Как раз перед тем, как видимость полностью исчезла, мы наблюдали типичный для таких случаев рисунок. Туча спиралевидной формы с чистым участком в центре». «Что-нибудь осталось от страны за пределами Колорадо?» – спросил Алхарди. «Опять-таки не знаю», – ответил Бейкер. «Учитывая, какие шли ливни, думаю, что погиб весь Средний Запад. Урожая нет, транспорта нет, люди массами умирающие голодной смертью и убивающие друг друга, чтобы завладеть тем, что еще сохранилось», — добавил Элхарди. Поочередно обвел взглядом всех собравшихся, и все кивнули, соглашаясь. «Да, Твердыне повезло. Более чем повезло, потому что у них есть сенатор, и здесь царил порядок. Крошечный островок безопасности в мире, стоящем на краю гибели». «Почему так повезло именно нам?» — подумал Гарви Рэндалл. Сообщение Джонни Бейкера не удивило его. Вернее, не очень удивило. Он размышлял на эту тему уже немало. Дело в том, что фактически не было никаких радиосообщений. Конечно, из-за беспрерывных атмосферных помех трудно ожидать, что услышишь чью-либо передачу. Но должно же было быть хоть что-то, хоть один раз за все время. А практически ничего не было. Что означало, что никто не ведет передачу. Ни у кого нет для этого сколько-нибудь постоянных возможностей. Но одно дело предполагать, а другое знать, что здесь всего лишь один из очень и очень немногих клочков земли, где остается возможность выжить. Что происходит в мире? Революции в Латинской Америке. Может быть, это является ответом, что происходит повсюду? Что не доделали молот и русско-китайская война, старательно довершают те, кто выжил. Элхарди нарушил молчание. Не похоже, что из-за гор выйдет кавалерия Соединенных Штатов, отправленная, чтобы спасти нас. Ник Вильсон горько рассмеялся. Армия превратилась в орду людоедов. Вот это мы во всяком случае видели сами. Нам придется сражаться, сказал Джордж Кристофер. Это чертов Монтроз? Джордж, у вас не может быть уверенности, что во главе их стоит именно он, сказал Элхарди. Какая разница, если командует не он, это еще хуже. Значит, верховодят эти траханные каннибалы. Раньше или позже, а нам придется сражаться. Так лучше драться, пока люди Дика еще на нашей стороне. Я и явился сюда за этим, сказал Дик Вильсон. Если только что? Спросил Кристофер. Голос его был полон внезапно прорвавшегося подозрения. Вильсон развел руками. И Гарви не мог не заметить, хотя Вильсон был высокого роста мужчиной, что на самом деле он был маленьким. Раза в два меньше им полагалось быть по его одежде и росту. Слишком уж он был испуган. Если только вы не оставите нас одних, сказал Вильсон. «Мы тогда сможем отбить нападение этой банды. У вас здесь холмы и горы, их удобно оборонять. На моей земле никаких холмов и гор нет. Все, что у меня есть, это то, что я смог создать, построить. Но нет ни гор, ни естественных укреплений на границах. Ничего нет. А здесь мы сможем отбиваться от этих ублюдков, пока они не передохнут с голоду. Может быть, нам, кстати, удастся этому способствовать. Пошлем диверсионную группу, чтобы она сожгла их припасы». «Мерзость», сказал Гарви Рэндалл. «Разве без того, чтобы сжигать посевы и запасы пищи, недостаточно людей умирает голодной смертью? Господи, по всему миру одно и то же. То, что не довершил молот, мы заканчиваем своими собственными руками. Здесь это тоже должно произойти, да?» «Дик, мы не сможем прокормить всех ваших людей всю зиму», сказал Элхарди. «Простите меня, но это я знаю точно. Наши запасы слишком скудны. Мы не можем пойти на это». «У нас пока еще слишком мало информации», заговорил сенатор Джейсон. «Может быть, с этим новым братством можно прийти к соглашению?» «Ерунда», сказал Джордж Кристофер. «Нет, не ерунда», ответил ему Гарри Рэндалл. «Я знал Монтроса. И черт побери, он не сумасшедший, не людоед и не злодей. Даже если он приходил к вам на ферму, пытаясь помочь рабочим организовать профсоюз». «Сделаем так», — сказал Джиллисон. И сказал он это очень твердо. «Джордж, я предлагаю подождать возвращения Гарри. Нам необходимо узнать больше о том, какая складывается обстановка. Я пришел к выводу, что помимо того, что нам рассказал Дик, он ничего не знает. Гарри, вы располагаете свободным временем? Или у вас есть неотложные дела?» Тон Джиллисона не оставлял сомнений, что присутствие Гарви Рэндалла в библиотеке не является обязательным. «Если вы отпускаете меня, то есть кое-что, что мне надо было делать». Гарви встал и пошел к выходу. И едва не рассмеялся, услышав, как вслед за ним пошел Джордж Кристофер. «Я посмотрю карты, пока они будут готовы», — сказал Кристофер. «Меня тоже ждут кое-какие дела. Рад был встретиться с вами, генерал Бейкер». И вслед за Гарви вышел из библиотеки. «Подождите минутку». Гарви шел медленным шагом, гадая, что сейчас должно произойти. Сенатору явно не понравилась вспышка, которую позволил себе Гарви. «Он здорово разозлился», — подумал Гарви. «Он пытался развести нас в разные стороны, но это не удалось». «Так что мы будем делать?» — сказал Кристофер. Гарви пожал плечами. Мы просто знаем пока слишком мало. Кроме того, у нас есть еще несколько дней. Может быть, если бы мы решились на совместную вылазку вместе с людьми Дика, удалось бы добыть достаточно удобрений и материалов для теплиц, чтобы все люди Дика могли переселиться к нам, пережить эту зиму. Я хотел поговорить не об этом, сказал Кристофер. Нам нужно вступить в бой с этими проклятыми людоедами, и следует это сделать, не откладывая, до того, как они станут еще сильнее. Взять на вооружение каждое ружье, каждого мужчину достаточно взрослого, чтобы поднять это ружье. Выйти и задать им жару. Я не намерен провести всю зиму в оглядку. Когда кто-то внушает тебе страх, есть лишь один путь – сбить его с ног и топтать, пока не убедишься, что он уже не сможет причинить тебе вреда. Не сможет никогда. Или удирать, сломя голову. Или завести долгие переговоры, подумал Гарри, но вслух ничего не сказал. «Мне не по душе то, что происходит между вами и Морин», – сказал Джордж. «А мне Морин тоже нравится», – сказал Гарви. Он стоял у закрытой двери на кухню и глядел прямо в лицо Кристоферу, оставшемуся в узком коридоре. «Если вы собьете меня с ног и будете топтать, то это вызовет немалые затруднения. Действуйте». «Пока не буду. Когда вы наконец разозлите меня, вас попросту выгонят отсюда. А сейчас перед нами одна и та же проблема». «Да, мне тоже так кажется», – ответил Гарви. «Вы намерены выгнать его?» «Не говорите глупостей. Он герой. Выйдем отсюда». Кристофер первый вышел через кухню из дома. На улице никого не было. Лишь Гарви и Кристофер шли в полумраке сумерек. «Послушайте, Рэндалл», — сказал Кристофер, — «вы не очень мне нравитесь». «Не очень. Мне кажется, это взаимно». Кристофер пожал плечами. «Я ничего против вас не имею. Я не думаю, что вы выстрелите мне в спину, что нанесете мне удар сзади, стоит мне лишь перестать следить за вами». «Благодарю. А пока вы этого не сделаете, а держать надо мной верх вам не удастся. Вопрос в следующем. Предположим, она решит выйти замуж за генерала Бейкера. Что вы будете делать?» «Горько плакать». «Послушайте, я пытаюсь быть с вами вежливым», – рявкнул Кристофер. «Черт возьми, что, по вашему мнению, я должен сказать?» – спросил Гарри. «Если она выйдет замуж за Бейкера, значит, она выйдет замуж за Бейкера. Вот и все. И вы оставите ее в покое? Не будете виться ужом вокруг да около, добиваясь встречи с ней?» «Почему, черт побери, я должен это делать?» – спросил Гарри. «Послушайте, вам кажется, что я что-то вроде дурака деревенщины?» – сказал Кристофер. «Может быть, с вашей точки зрения, я и есть дурак деревенщина. Я жил здесь, когда еще ничто не вынуждало жить меня здесь. Ходил в церковь, занимался своими делами. У меня не было ни пентхаузов, ни подружек в каждом городе, с которыми бы я ходил по дорогим театрам». Гарви рассмеялся. «У меня тоже всего этого не было. Вы слишком много читали Playboy». «Вот как? Послушайте, Рэндалл, допускаю, что я деревенщина. Но иногда мне в голову приходит мысль, что если человек женат, он должен почаще оставаться дома. Я так никогда не был женат. Был обручен дважды, но ничего не вышло. А затем я узнал, что Морин получила развод. И не то чтобы наверняка ждал ее здесь. Я еще не знал, что ей покажется лучше. Снова ли ей поселиться в этой долине, или мне переехать в Вашингтон. Но узнав об ее разводе, я более не искал никого. Затем произошло это. Ей, независимо от ее желания, пришлось жить здесь. Может быть, получилось бы так, что она жила бы вместе со мной. Когда-то мы должны были пожениться. Только не вышло. Мы были еще слишком молоды. Зачем вы мне рассказываете обо всем этом? Потому что мне что-то нужно говорить. Черт возьми, Рэндалл, если бы мне когда-нибудь пришлось жениться, я бы вел себя как женатый человек. Вот именно. И своей жене я бы тоже полностью доверял. Может быть, Бейкер вел бы себя так же. А вот к вам, черт побери, это наверняка не относится. Я знаю, как идут дела. И как будут идти дела в этой долине, Рэндалл. Я знал это и прежде. До того, как эта проклятая комета столкнулась с землей. И сейчас я тоже все знаю заранее. Так что вы немедленно оставите Морин в покое. Вы не тот человек, который ей нужен. А почему нет? И кто уполномочил вас встать на страже общественной морали? Я сам себя уполномочил. А вы недостаточно хороши для нее. Вы спите со всеми подряд. Прекрасно, переспали и с ней. Мне это не понравилось, но я не стал предъявлять на нее свои права. Тогда еще не стал. Но вы женатый человек, Рэндалл. Зачем, черт возьми, вам нужна Морин? Прибавить еще единичку к вашему списку? Послушайте, это начинает меня здорово злить. Я не желаю этого. Вы оставите ее в покое. Кристофер повернулся и, раньше чем Гарви успел слово сказать, пошел прочь. Гарви потрясенно остался на месте. Он едва удерживался от того, чтобы броситься вдогонку за великаном-фермером. «Я, должно быть, сошел с ума», — думал он. «Ведь я должен был ненавидеть этого ублюдка». Но ненависти не было. А было дикое желание помчаться следом, догнать и объяснить, что ничего подобного просто не было. И что Гарви Рэндалл мыслит о том, что такое женитьба, точно так же, как Джордж Кристофер. И что все идет так, как надо. Что он и Морин... «Для чего?» – подумал Гарри. «Может быть, Кристофер прав, но Лоретта так ни о чем и не узнала. Ей не пришлось горевать, и Морин это горе не принесло. И все это нагромождение объяснений, от которых сильно разит извинениями». И вместо того, чтобы бежать вдогонку Джорджу, Гарри отправился в гостиную побеседовать с остальными астронавтами.